Представьте себе общество, где врачи получают зарплату, ну, только тогда, когда все вокруг абсолютно здоровы. Ага, звучит довольно непривычно. Да, а полиция забирает самые большие премии исключительно в те месяцы, когда в районе не совершено вообще ни одного правонарушения. Звучит как какая-то завязка для утопического романа, правда? Ну да, звучит как фантастика. Просто большинство из нас привыкло, что экономика – это борьба с последствиями. Мы платим за лечение болезней, за поимку преступников. Но в нашем сегодняшнем глубоком погружении мы разбираем концепцию, которая утверждает, что всю эту систему можно перевернуть с ног на голову. И что самое поразительное – это уже было сделано в реальности. И результаты этих исторических прецедентов, они заставляют полностью пересмотреть базовые экономические законы, к которым мы привыкли. Наш сегодняшний разбор основан на манифесте Алексея Орлова, где детально описана так называемая модель Магомеда Чертаева. Угу. И наша миссия сегодня понять, как именно механизмы кооперации способны изменить не только, ну, сухие цифры в отчетах, но и саму структуру нашего общества. И мы не будем бросаться абстрактными терминами, давайте сразу начнем с конкретики, с того самого исторического примера из источника, чтобы, ну, не быть голословными. 1985 год. Убыточный, практически разваливающийся колхоз имени Орджоникидзе. И вот туда приходит агроном Магомед Чертаев и внедряет новую систему на основе хозрасчета. И дальше автор текста приводит цифры, в которые, ну прямо скажем, просто невозможно поверить с первого взгляда. Цифры действительно звучат как вызов здравому смыслу. Если посмотреть на документы, за первые 3 года себестоимость продукции в этом колхозе упала в 4 раза, а потом вообще в 10 раз. Стоп, в 10 раз? Это же немыслимо для обычного бизнеса. Именно. Но дальше больше. За 10 лет производительность труда там выросла в 64 раза. То есть на 6400%. Вау. Да. Поголовье овец утроилось. К 95-му году колхоз на свои средства построил 60 таких, знаете, шикарных трехэтажных коттеджей для работников. Рождаемость превысила смертность в 6 раз. Знаете, я должна тут включить здоровый скептицизм, потому что рост на 6000% звучит... как какая-то пропаганда. Как это физически возможно? Обычному человеку в это сложно поверить. Типичный убыточный колхоз – это место, где никто ни за что не отвечал. Потери при сборе урожая, сломанная техника, воровство – они стартовали буквально с отрицательных величин. Давайте объясним эту экономическую модель Чертаева простыми словами. Что это за хозрасчет такой на практике? Ну, давайте представим обычного тракториста. Давай. В классической системе он получает фиксированный оклад. Если трактор сломался, он сидит, курит, ждет ремонтную бригаду. Ему невыгодно экономить солярку. Он просто наемный рабочий. То есть он отчужден от результата своего труда. Ему вообще без разницы, вспашет он поле или нет. Совершенно верно. В модели все кардинально меняется. Каждый работник становится независимым пайщиком внутри общего кооператива. Нашему трактористу выделяют бюджет на вспашку поля. Он, по сути, покупает топливо у своего же кооператива. Ага. И затем продает кооперативу выполненную работу. И вот тут-то и срабатывает магия стимулов. Если он сэкономил топливо, если он сам все починил, не вызывая механиков, вся эта разница идет напрямую в его собственный карман, как его личный доход. А, то есть этот тракторист вдруг становится самым бережливым человеком. Он же не будет сливать солярку налево, потому что теперь он ворует буквально сам у себя. В точку. Исчезает необходимость в раздутом штате управленцев, контролеров, которые только поглощают ресурсы. Люди перестают имитировать бурную деятельность. Они работают на результат, потому что их доход – это разница между тем, что они произвели, и тем, что потратили. Отсюда и падение себестоимости в 10 раз. Никакой магии. Потрясающий пример. И главное, что источник показывает, что это работает и сегодня. Вот тот пример про молочный кооператив из 2012 года. О да, молочный феномен. Они же начали с 60 литров молока. Это 2 бидона. А к 2015 году доросли до миллиардных оборотов в 20 регионах. Но меня больше всего поразило другое. За все эти годы цена литра молока для конечного потребителя не выросла ни на копейку. Как они обошли инфляцию? Причина в устранении посредников. В обычной коммерческой цепочке от коровы до прилавка стоят перекупщики, логистика, розничные сети. И каждый накручивает свою маржу. Ну да, каждый хочет заработать. А кооперативная модель замыкает все на себе. Они сами производят, сами перерабатывают и доставляют. Эффективность внутри сети позволяет гасить внешнюю инфляцию. То есть принципы работы современных коммерческих структур – это извлечение прибыли из наценок. А здесь выгода идет от оптимизации. Слушайте, в сельском хозяйстве это работает блестяще. Но одно дело – выращивать овец или продавать молоко. Может ли такая модель выжить в экстремальных условиях? Это, наверное, самая интригующая часть текста. Материал отсылает нас к истории кооперативных артелей в советский период, особенно в годы Великой Отечественной войны. Да-да, они же производили не только еду или одежду. Именно. Они выпускали сложное оборудование и даже оружие. Этот факт просто поражает. Блокадный Ленинград – самые страшные условия, нехватка вообще всего. И в этот момент кооперативный артель «Примус» берется за выпуск пистолета-пулемета Судаева. Знаменитого ППС. Да. Артельщики делают автоматы, поставляют их на завод и решают проблему нехватки оружия при прорыве блокады. Этот артельный автомат даже есть на исторической фотографии, где знамя над Рейхстагом водружают. Это показывает главное преимущество артелей – их способность мгновенно мобилизовать ресурсы. Обычному министерству нужны месяцы на чертежи и бюджеты, а артель перестраивает производство за дни. Люди работали не из-за приказов сверху, а из-за личной ответственности. Хорошо, мы увидели эффективность в кризисе. Но давайте вернемся к мирной жизни. Как эти принципы меняют общество вокруг? Потому что документ описывает прям настоящую социальную революцию, начиная с рабочих мест и мигрантов. Логика тут очень понятная. Когда кооператив бурно развивается, ему нужны кадры. А поскольку доходы распределяются справедливо, эти рабочие места становятся очень привлекательными. То есть нет необходимости завозить дешевую рабочую силу извне? Совершенно верно. Местные жители сами стремятся там работать. Капитал не уходит за границу, он остается внутри района. Снижается преступность, экономика растет. А вот то, что автор пишет про полицию и медицину, это вообще взрыв мозга. Мы же привыкли, что это железобетонно государственной сферы. Да, и тут происходит фундаментальный сдвиг. В современной системе больницы выгодно, чтобы люди болели. Ну да, чем больше пациентов, тем больше финансирования. А в кооперативной модели местные клиники содержатся на средства пайщиков, и врачи получают из этого фонда деньги именно за здоровье людей. Это прям как старая байка про системного администратора. Ему платят зарплату, когда он пьет кофе, а в офисе все работает. Сервер упал, он лишается премии. Отличная аналогия. Если сообщество здорово, врачи получают максимум. Им жизненно необходимо заниматься профилактикой, спортом. То же самое с полицией. Кооператив платит им премии за то, что нет правонарушений. Система поощряет отсутствие проблем, и это напрямую влияет на экологию и благоустройство поселений, верно? Конечно. Выстраиваются комфортные эко-дома, люди очищают реки, возрождают леса. А почему они это делают? Почему не нужен какой-то внешний надзор со штрафами? Потому что работает принцип «для себя плохого делать не будешь». Ты пайщик, ты живешь на этой земле, ты физически не позволишь сливать отходы в свою же реку. Да, и отсюда такие демографические результаты. Рождаемость превышает смертность в 6 раз. Когда у тебя чистая экология, свой дом и уверенность в стабильном доходе, многодетность становится нормой. Но знаете, в тексте есть один момент, который звучит, слишком уж сказочно. Я догадываюсь, о чем вы. Время работы. Да. Автор утверждает, что при такой модели люди будут работать по 2-4 часа в день, а остальное время смогут посвящать семье, раскрытию личных талантов, своему истинному призванию. Слушайте, для человека, который сегодня пашет 12 часов, чтобы закрыть ипотеку, это просто утопия. Это самое типичное сомнение, да. Но давайте посмотрим на это аналитически. Почему мы сейчас работаем по 8-10 часов? Огромная доля нашего труда обслуживает неэффективность системы. То есть посредников, банки. Да, мы оплачиваем проценты по кредитам в стоимости каждого товара. Плюс современные коммерческие структуры используют запланированное устаревание. Это когда стиралка ломается через день после конца гарантии. Именно. Огромная часть экономики производит мусор, чтобы крутилось потребление. А в модели Чертаева нет акционеров, которым нужен бесконечный рост продаж. Выгодно сделать вещи один раз, но качественно. Убираем паразитическую нагрузку, и реальная эффективность возрастает так, что 8 часов работать просто не нужно. То есть человек перестает быть просто ресурсом, из которого выжимают прибыль. У него появляется время на самореализацию. Звучит невероятно. И вот тут возникает вопрос. А как построить это сегодня? В манифесте есть пошаговый план действий? Чек-лист для запуска? Да. Автор предлагает четкий алгоритм. И главное, для запуска такого кооператива в современных условиях не нужны внешние инвестиции или государственные субсидии. Вообще не нужны? А как начать? Все начинается с инициативной группы в вашем районе. Шаг первый – собрать команду. И здесь ключевое значение имеют личные качества. Нужны честные профессионалы, преданные своему делу и своей земле. Без этого система не взлетит. Так, допустим, мы нашли таких людей. Что дальше? Шаг второй – договориться о правилах распределения доходов по принципам Чертаева. Внедрить внутренний хозрасчет, где каждый отвечает за свой участок. Шаг третий – начать с малого производства, убрав внешних посредников. И они смогут конкурировать с крупными корпорациями? В том-то и дело, что за счет отсутствия издержек на посредников и бюрократию их продукция будет дешевле и качественнее. Естественным образом к ним начнут присоединяться частные подворья, потом более крупные предприятия. Кооператив разрастается органически. А каков долгосрочный эффект для российских регионов, если эта модель станет массовой? Эффект колоссальный. Выход из зависимости от импорта. Автор прогнозирует, что регионы смогут обеспечивать себя всем необходимым на 75-95%. Плюс бюджеты наполнятся налогами, ведь людям выгодно работать легально внутри кооператива. И на экспорт пойдут уже высокие технологии, а не просто сырье. Знаете, наше сегодняшнее глубокое погружение оставляет очень сильное впечатление. Согласен. Мы увидели, как одна концепция, основанная на личной ответственности, дает феноменальный рост и помогает собирать оружие в блокадном городе. Мы разобрали, как смена стимулов меняет медицину, экологию и даже наше рабочее время. И это доказывает, что многие социальные проблемы решаются не вливанием огромных бюджетов, а правильной настройкой человеческих отношений. Абсолютно. И это подводит нас к финальной мысли для всех наших слушателей. Если качество жизни, безопасности, здоровья могут так кардинально измениться просто за счет того, за что именно мы получаем финансовое вознаграждение, задумайтесь, какие искаженные стимулы прямо сейчас управляют вашей профессией или вашим городом. И как изменилась бы реальность, если бы завтра всем нам начали платить не за процесс борьбы с проблемами, а за их реальное отсутствие?